Глава 14. Первое совместное фото. На следующий день я собиралась на один из самых больших стадионов Европы. Почему же я согласилась на приглашение Эскаланта, а Марии отказывала раз 100? Ответ прост. Она невысокий брюнет с ямочками на щеках и голосом, который заставлял мою кожу покрываться мурашками. Этот ответ стал мне ясен только сейчас. Тогда же я оправдывала себя какой-то чепухой. Отправиться на игру я позвала Марии и Эйда. Потом долго слушала наставления подруги по поводу соответствующего наряда. Столько же объясняла тете, куда и почему собираюсь. И, наконец, в указанное время я, одетая в узкие синие брюки, белую майку и пиджак в бело-черный горох, вышла к пунктуальному Эскаланту. На ходу я перекинула черную сумочку через плечо и высвободила прямые и распущенные волосы из-за ремешка. Виктор ждал меня, присев на краешек капота своей красной машины. Я в очередной раз отметила, что со стилем у него полный порядок. Одетый в синие потертые джинсы, серую футболку с глубоким треугольным вырезом и белый пиджак с закатанными рукавами, он выглядел безупречно. Такие вот они мастера по разбиванию женских сердец. При виде меня он встал и улыбнулся, так что у меня чуть не подогнулись коленки. Хорошо, что я была не на каблуках, иначе могла свалиться. «Привет! Ты отлично выглядишь!» Заметил он и склонился ко мне. «Привет», — промямлила я, но не успела увернуться, и он быстро чмокнул меня в уже розовую щеку. На мой возмущенный взгляд он обезоруженно поднял руки и пояснил: «Дружеский поцелуй, всего-то». «Да, конечно», — пробурчала я, садясь в авто, когда Эскалант лукаво улыбался и придерживал для меня дверцу. «Кого ты позвала с нами?» — спросил он, усаживаясь на водительское место, и включил зажигание. «Мари и Эйда», — ответила я, все еще чувствуя, как словно огнем горит то место, где касались его губы. А в носу стоял уже знакомый и такой одурманивающий меня запах его парфюма. Мы отъехали от дома. Он вел автомобиль уверенно и очень соблазнительно. «Против Марии я ничего не имею, но этот шут Адриан», — говорил тем временем Эскалант, — «но делать нечего, потерплю». «Если хочешь, можем все отменить». «Нет уж», — усмехнулся он, — «это слишком большая жертва для его персоны». «Как ты относишься к лорде?» «Сделай погромче». «Понял». Мари и Адриан ждали нас уже стоя на пороге его дома. Парни сухо приветствовали друг друга, пожав руки. Мари также протянула руку Эскаланту, но тот приложился щекой к ее щеке, а после демонстративно посмотрел на меня, мол, гляди, с ней он тоже дружит. Сразу же сев в авто, Мария подвергла жестокой критике нашу музыку. Эскалант включил ту, который вчера пытался задобрить меня, и она, от радости вскрикнув, стала во весь голос подпевать. Я, не удержавшись, переглянулась с Виктором, и мы обменялись улыбками. У входа на трибуны нас застали репортеры и стали щелкать своими дорогущими фотоаппаратами, буквально умоляя позировать. Конечно же, не меня, а Эскаланта и моих друзей. Я, стараясь быть незамеченной, попыталась ускользнуть. «Куда это ты?» — удивленно вскинув брови, спросил Виктор. И не успела я ответить, как он по-свойски за талию притянул меня к себе. Фотографы пришли в дикий восторг и защелкали еще агрессивнее, буквально ослепляя вспышками. «Зачем ты это сделал?» — возмутилась я, когда он повел меня к нашим местам и будто забыл свою руку на мне. Теперь все подумают, что у нас какие-то отношения. «Не переживай. Я позже всем скажу, что мы друзья», — забавляясь, ответил он. «А пока пусть мне позавидуют». Я фыркнула, но покраснела от удовольствия. Откровенная лесть, но все же приятно. Хотя почему вдруг? Ведь раньше я презирала и высмеивала подобные высказывания. Наши места были под накрытием и абсолютно не отличались ничем от других. Я облегченно вздохнула, ведь опасалась, что мы будем сидеть в какой-то вип-зоне. Мое место было между Мари и Эскалантом. «Наконец-то ты все увидишь!» — радостно завопила мне в ухо подруга, заставив меня поморщиться. Я улыбнулась ее горящему от восторга взгляду. Она была ярой фанаткой барсов и всем видом демонстрировала это. На бейсболке у нее была эмблема этого клуба, такой же знак был нарисован у нее на скуле. «Ну как тебе?» — спросил меня Эскалант, обдав дыханием мое ухо. «Скажу потом», — ответила я, соблюдая дистанцию. Я осмотрелась, чувствуя одновременно недовольство и наслаждение от его места рядом со мной. Разве такое возможно? До того момента я так не считала. Сказать, что мне не понравился футбол, это значит покривить душой. Я была в восторге. В эту атмосферу я влюбилась с первого взгляда. Я была покорена пылом фанатов. Стадион, переполненный тысячами зрителей, дико орущими, кричалки, мигающими бликами фотокамер и море, море эмоций. Я растворилась в этом буйстве. Торжественность момента до мурашек, когда фанаты встречают команды, хором поют слова гимна. Растягивают почти на один ярус огромный флаг и буквально рыдают, когда вратарь пропускает гол. Сначала мне было интересно наблюдать за всем этим, слушая объяснение правил игры от Эскаланта. Я немного стеснялась кричать вместе с Марией и Эйдом обидные или, наоборот, ободряющие слова. Виктор не делал этого. Когда я спросила, почему, он красиво улыбнулся и ушел от ответа. К середине игры я уже вникла во все нюансы и стала реально переживать за судьбу ФК «Барселона» и радоваться их победам. Болельщики из нашего сектора решили сделать в очередной раз волну. Эскалант снова взял меня за руку, но отпускал мое запястье только по моему молчаливому требованию. Сам не торопился. Я понимала, что он неспроста все это делает. Он все еще надеется заполучить меня в свой плейбойский трофейный зал. Одно у меня не выходило из головы. Вокруг полно девиц, жадно глядящих на него и завистливо на меня. Даже сейчас, на трибунах этого стадиона. Почему же он не оставляет меня в покое и не двигается дальше? Конечно, в глубине души я надеялась, что дело во мне, а голос разума был холоден и твердил обратное. Но как же приятно было ощущать тепло его ладони, вдыхать аромат, просто чувствовать присутствие. Как же наивна я была. Хотя считала себя на редкость рассудительней и разумней многих девушек моего возраста. Так глупо поступала, полагая, что возможно видеть этого человека, говорить с ним, касаться его и не полюбить. Это невозможно. Такие покоряют одним взглядом, словом, поступком. Обратный путь со стадиона мы проделывали в невероятно приподнятом настроении. Пели песни, обменивались впечатлениями и планировали следующий поход на игру. «Какой чудный вечер!» — вздохнула Мари, когда Эскалант уверенно вел авто, обгоняя встречные машины. «Как же не хочется, чтобы он заканчивался!» Я понимающе улыбнулась подруге, оглянувшись. Мои чувства были такие же, несмотря на то, что стрелка часов уже пересекла дозволенную границу 9 вечера. «У меня есть предложение», — внезапно сказал Эскалант, сделав музыку тише. «Можно заказать еду и поехать ко мне. Могу предложить фильм или монополию». Мы с Мари удивленно переглянулись. Хотелось бы, конечно», — протянула подруга. «Я в деле, друг». Невозмутимый Эйд опередил нас с ответом и дал 5 протянутой руке Виктора. «Я, наверное, тоже, но только если поедет Латти», — заявила Мари, и все уставились на меня. «Я? Нет-нет, мне пора домой», — запротестовала я, испепеляя подругу взглядом. «Ну же!» — заныла та. «Да брось! Поехали, Латти!» — вторил ей Эйд. И только Эскалант молчал. «Нет, ребята, я не могу». «Ну почему?» — заныли в голос два моих будущих бывших друга. Я повернулась к ним. «Тетя будет против». «Давай так», — загорелись глаза Мари. «Если я ее уговорю, то ты поедешь?» «Черт, это был рискованный ход», — подумала я, возвращаясь в исходное положение и задумчиво закусила губу. Мари и мертвого уговорит, если ей что-то нужно. И тогда придется провести еще больше времени с Эскалантом и, что еще опаснее, на его территории. Но, если быть честной, мне хотелось этого. Мои мысли прервались протяжными мольбами Марии. «Если ты сомневаешься из-за меня, — заговорил тихо Виктор, так, чтобы слышала только я одна, — то я обещаю вести себя исключительно по-дружески». Я посмотрела в его темные глаза, как бы проверяя правдивость его слов. «Хорошо», — по слогам молвила я, перебивая убедительные речи Мари и Эйда. «Но только тете звонишь ты». «Нет проблем», — довольно заерзала на сиденье подруга и достала свой 6-й айфон. «Салю, тетя Тесса?» Я слушала подругу, и мои чувства раздваивались. С одной стороны, я хотела, чтобы у той ничего не вышло, а с другой, с замиранием сердца, ждала положительного результата. «У меня все прекрасно. А вы как?» «Да вы что, неужели?» «Да-да-да-да, эти риэлторы такие...» «Кстати, я знаю одну компанию, к которой постоянно обращается папа. Я вам скину координаты, хорошо?» «Все, договорились». «Ах, да! Хотела спросить, можно Латти останется сегодня у меня?» Я услышала последнюю фразу и, спохватившись, стала жестикулировать Мари, но та все продолжала. «Да, непременно». Я попыталась отобрать у нее телефон, но та беззвучно хохоча ловко уворачивалась. «Все, целую. Доброй ночи». Она сбросила вызов и шутливо показала мне язык. «Все, дорогая, ты наша на всю ночь». Я недовольно надула губы и, возвращаясь на свое место, встретилась взглядом с Эскалантом. Тот довольно улыбался. «Как сладко звучат эти слова», — заметил он и снова посмотрел на дорогу. «Зачем, Мари? Завтра мне нужно в кампус с самого утра», — возмущалась я, не сводя подозрительного взгляда с Эскаланта. «Об этом подумаем завтра», — пропела Мари и чмокнула меня в щеку. «Добавь-ка громкости, Вик!» «Слушаюсь», — покачал головой Виктор, ни капли не смутившись своему новому прозвищу. «Наконец-то я увижу обитель плейбоя из рода Эскалант», — Эйд, как всегда, молвил то, что думал. Я увидела, как резко сошла улыбка с лица Виктора, и он грозно посмотрел в зеркала заднего вида, очевидно, желая встретить взгляд Адриана. Но тот, как ни в чем не бывало, наслаждался музыкой, подпевая вместе с Мари. Я отвернулась к окну. Странно было слышать свои мысли из посторонних уст. Мне почему-то стало грустно. Мы заехали в ресторан быстрого питания и накупили там всякой вредной и жутко вкусной еды. После продолжили путь к тому самому логову разврата, расположенному в квартале Бананова неподалеку проспекта Диагональ. Я все представляла, каким должно быть жилье молодого аристократа. Почему-то в голове всплывали картинки из старых фильмов про Шерлока Холмса с камином, креслами и скрипкой. Ах да, еще огромная кровать с балдахином, обязательно красного цвета, как в дешевом фильме про похождения Казановы. И почему-то в памяти крутилась какая-то симфония Моцарта. Но мои ожидания были абсолютно неоправданы. Мы остановились у одного жилого многоэтажного дома. прошли под руку с Мари и двумя парнями по бокам мимо приветливого консьержа с улыбкой на губах и осуждающим взглядом, обращенным к нам. Интересно, насколько плохими были его мысли о нас? Но заботило это только меня. Изнутри зеркальный лифт поднял нашу компанию на 12-й этаж, и мы вошли в коридор в светлых тонах. «Добро пожаловать!» — любезно открыл перед нами дверь Эскалант и пропустил нас вперед. «Не судите строго, все в процессе доработки». «Да ладно, не скромничай, тебе не идет», — запели ребята, вплывая в просторную квартиру. Было очень интересно, но я не могла вести себя так развязно, как это делали Мари и Эйд. Мне не позволяла природная деликатность, ну и пристальный взгляд Виктора, стоящего сбоку. Почему мне казалось чересчур интимно находиться здесь? Квартира была большой и студийной планировки, с оригинальными стенами из кирпича. Я мигом влюбилась в окна. Они были громадные на всю стену, за ними завораживающе мерцала ночная Барселона. А днем, наверное, здесь очень солнечно. Гигантский телевизор на стене, мягкий коричневый диван и два кресла на ножках, что крутятся, барная стойка, отделяющая зону кухни и столовой, и камин. Не такой, как у Холмса, но очень уютный и современный. Мебель, стены и полы были примерно в одном цвете, переходящем от совсем светло-бежевого оттенка до темно-рыжего. «Как тебе?» — тихо спросил Виктор, пока ребята полезли в холодильник за провизией со словами «Что тут у нас?» «Очень... по-холостяцки», — честно сказала я, посмотрев, наконец, на лицо хозяина. Он как-то чересчур откровенно задавал этот вопрос. Или мое воображение разыгралось? Во всем виноват этот аромат парфюма, сначала исходящий от него, а теперь витавший в воздухе жилья. «Не пойму, это плохо или хорошо?» — приподнял он брови. «Может, когда все доработаешь, будет виднее?» — увильнула я от ответа, вызвав его красивую улыбку. «Что тебе не дает сделать это хоть завтра?» Мы прошли вглубь квартиры, где уже расположились Мари и Эйд, включающие музыку на современном музыкальном центре. «Эту квартиру мне подарила прабабушка, а вот все, что я хочу здесь видеть, я должен заработать сам», — пояснил он. Я изумленно раскрыла рот, не совсем уверенная, правильно ли я поняла. «То есть заработать? Ты же наследник, аристократ и все такое». «Ты плохо знаешь мою семью», — мягко улыбнулся он. «Вина?» Я кивнула на автомате, поплелась за ним к барной стойке и села на высокий стул. Он принялся расставлять два бокала и достал бутылку вина, не прекращая рассказ. «Не помню, сколько этой традиции, но больше полувека точно. В нашей семье, прежде чем получить доступ к трастовому фонду, нужно проработать с момента окончания учебы 8 лет. Но не просто работать. Мы должны за этот период определиться, чем хотим заниматься дальше. По истечению срока предоставить убедительный план развития семейного состояния. Так мой прапрадед решил обезопасить деньги семьи от будущих прожигателей жизни». «А что, если план будет неубедительным?» Подперев голову кулаком, спросила я, совершенно заинтригованная. «Тогда все года на смарку. Тебя обзывают бестолковым и бесполезным». Не так грубо, конечно, усмехнулся он, увидев еще большее удивление в моих глазах. «Но смысл тот. Дают дополнительное время на исправление. Если же и это не помогло, то оставляют на попечение более сообразительного родственника, и он уже решает твою дальнейшую судьбу». «Что это вы тут обсуждаете?» — весело защебетала Мари, повиснув на мне со спины. «Ничего себе, Эйд, иди-ка сюда, тут у нас единоличники завелись». Я улыбнулась, все еще переваривая информацию, и перевела взгляд на Виктора. На миг я увидела его раздражение, с которым он смотрел на ребят, но, посмотрев на меня, улыбнулся. «Ну и где там твоя монополия, Эскалант? Ради чего мы вообще сюда приехали? — шутливо возмущался Эйд. «Уже несу», — пробурчал тот.